Глава 26. Всадники. «Ладно, я буду говорить, но перебивать меня не стоит», — заранее сердито заявила Инга. «Не верите? Вставайте и уходите молча. После первой же фразы типа «что за бред» или «вопроса» я вообще замолкаю. Когда я все это узнала, то вообще ни о чем не догадывалась, так что вам все-таки легче». Еще немного подождав, наверное, не свалим ли мы прямо сейчас, девушка устроилась на окне поудобнее, подтянула ноги и крепко обняла руками острые коленки. Потом отвернула голову к стеклу и начала рассказывать. Когда-то, много веков назад, одно древнеславянское племя было почти до основания уничтожено и изгнано со своей территории. Спасаясь от возможной погони, люди забрели в совсем уже мертвые земли. К тому же был самый разгар зимы. Ясное дело, все они были обречены, но чудесным образом спаслись в самый последний момент. Просто перешли в другое измерение, в параллельный мир, как угодно можно назвать. Инга смолкла и стиснула губы, чутко ожидая нашей реакции. Мы с Дятловым вновь обменялись быстрыми взглядами, я на всякий случай даже зажала себе рот рукой. Убедившись, что мы помалкиваем, девушка продолжила. «На самом деле это не совсем уж какое-то нереальное место. Вы даже могли о нем слышать, но я лучше назову его потом. Или сами сообразите, если образованные». Вот и те люди тоже не особо удивились. Они знали легенду о земле, где нет места тяжкому труду, болезням и даже смерти, и куда войти может только тот, кто никогда не убивал. И его предки тоже. А племя было мирное, они даже охотиться не умели. Только тогда они еще не знали, что легенда та была типичной ловушкой, западней. Хотя деваться им все равно было некуда. Инга снова сделала паузу. Мы с Сашкой превратились в двух партизан на допросе, даже дышали через раз. Я не понимала, к чему она клонит, но слушать было интересно. Кое-что в той фейковой легенде все же совпадало с реальностью. Например, работать там было не нужно. Про денежные эквиваленты никто и не слышал. Драгоценные камни в тех землях вроде наших булыжников. Золотыми слитками выкладывают крыши, а серебром мастят тротуары. Все необходимое можно получать прямо из пламени костра. Если, конечно, можешь что-то предложить взамен. Что-то нематериальное. А в том племени все мужчины от рождения обладали певческим даром. У женщин был свой дар, вроде как праведческий, но в том мире он не работал. Болеть там тоже почти не болеют. Не знаю почему, может, мир такой закупоренный, зараза не проникает. Его местные жители так и называют иногда — внутренним. А тот народ стал звать Навий, но не сразу. Почти все животные в том мире уже мертвы. Носятся очень довольные по лесам и по небу в виде призраков. В общем, такой вроде как рай на земле. Вот только скоро люди того племени узнали, где бывает бесплатный сыр, даже если такого выражения тогда не существовало. Я ощутила сладковатый привкус ужаса и мелкую дрожь, идущую откуда-то от пупка. Сашка скосил на меня глаза, придвинулся еще ближе и обнял за плечи. Инга хмыкнула. Похоже, слух у нее был как у белки. Со временем они поняли, что их новое место жительства вроде охотничьих угодий для тех, кто проживал в двух главных городах того мира — Блишеме и Брите. А потом их кое-кто навестил и предложил выбор — пожертвовать лишь одним человеком из племени, зато жить дальше спокойно и счастливо, как им мечталось. Или разделить судьбу всех прочих, кто случайно или по собственной глупости попал в Навию. Они выбрали хорошую жизнь, только из этого все равно ничего не вышло. Произошел раскол, сын старейшины восстал против отца и увел за собой почти всех молодых мужчин и девушек племени. А потом началась многовековая война. И одна часть племени стала защищать землю от охотников, а другая — служить Гамилеху, властителю того мира. Таланты выродились в свою противоположность. Теперь мужчины могли убивать голосом, а женщины — взглядом. Но это долгая история, и нет смысла ее всю прямо сейчас пересказывать. Вот тут уже не вытерпел Сашка, подался вперед и спросил: «Погоди, а что насчет бессмертия? Оно тоже оказалось фейком?» Инга недобро скривила губы. «Я бы сказала, в разы хуже. Нет, люди также умирали от старости. Это те, кто вообще до нее доживал. Молодежь находила время между битвами играть свадьбы, рождались дети. Но фокус в том, что души умерших не могут выйти из внутреннего мира и отправиться туда, куда им положено отправляться после смерти тела, как происходит здесь, на Земле. Поэтому души вселялись в тех, кому еще только предстояло родиться. Первые 18 лет жизни это были обычные дети, потом подростки. Но в 18 лет они вспоминали все свои прошлые жизни, узнавали в своих родителях своих же убийц или прежних возлюбленных или своих же детей. Нередко и родители уже по внешнему облику, он тоже сохранялся, понимали, кого они растят. И это стало самой большой бедой и мукой для и без того несчастного, вечно воюющего народа. А они не пытались снова выбраться в свой прежний мир, то есть сюда? — спросила я тихо, догадавшись, что Инга больше не станет вредничать из-за вопросов. Попытки были. Иногда уходили молодожены или влюбленные, чтобы зачать ребенка уже в этом мире. Но это оказался никуда не годный вариант. Позже поймете, почему. Тогда нашли другой способ, тоже не слишком надежный. Стали вербовать так называемых сталкеров. Обычных людей из этого мира, согласных за вознаграждение проворачивать дела между двумя мирами. Эти сталкеры находят на Земле людей, тех, кто позарез нуждается в деньгах, в больших суммах, например, на сложную операцию для кого-то из родни, и предлагают им взять на воспитание ребенка. Но это очень хлопотное и опасное дело. Потенциальных восприемников нужно отвести в внутренний мир, познакомить с семьей, желающей отдать малыша, чтобы те видели, что сталкер действительно нашел приемного родителя и не выкинет их кроху в озеро, не оставит замерзать в лесу. А пройти внутренний мир, как я сказала, могут только незамаранные в убийстве. Но ведь далеко не каждый может ответить за своего деда или отца. Если же дело все-таки выгорает, восприемник берет ребенка и в придачу столько драгоценностей, сколько может унести. «На какой срок восприемник забирает ребенка?» — уточнил Сашка, тревожно скосив глаза на меня, потому что я не подавала признаков жизни. Просто сидела, оцепеневшая, почти потеряв интерес к рассказу. Я уже обо всем догадалась. «Навсегда, разумеется. Берут совсем малышей, чтобы они гарантированно все забыли и смогли приспособиться к другому миру. И если восприемнику удается сделать так, что ребенок до своего 18-летия даже не подозревает, что он особенный, никогда не встречается с такими же, как он, то в 18 лет память о прошлых жизнях к нему не возвращается. И он получает все шансы прожить нормальную жизнь, создать семью, родить самых обыкновенных детей. То есть снова становится бессмертным». С глухой тоской в голосе подытожила Инга. «В смысле?» — сделал стойку Дятлов. «Бессмертные это еще кто такие?» «Это такие, как ты», — скривилась Конрад. «И все остальные люди, которые родились на этой земле и однажды продолжат свой путь, не знаю куда, главное, что продолжат. А внутренний мир, хоть и прекрасен, но это мир смерти, души живущих заперты в нем. Поэтому бессмертных там ненавидят и не видят греха в том, чтобы заманить в ловушку якобы лучшего мира». «Инга», — очнулась я, — «ты хочешь сказать, что мы с тобой есть такие дети, которых принесли в этот мир и вырастили восприемники?» Чего тут говорить? Все и так ясно. Зло усмехнулась девушка, прижимаясь лбом к стеклу. И самое плохое, что все оказалось зря. Я хотела уточнить, но тут в комнату заглянула Светлана. Сказала тихим, виноватым голосом. «Ингуся, мне нужно вернуться на работу, уже звонили. Можно я прямо сейчас принесу вам чай и уйду?» «Да, давай». Рисковато отозвалась девушка, и я в очередной раз поразилась тому, как она помыкает старшей сестрой. Хотя это не мое дело, мне было о чем подумать. Женщина появилась в комнате почти сразу, с большим железным подносом, застелила квадратный стол, такой же обшарпанный, как вся прочая мебель, расставила чашки, сахарницу, во второй заход принесла чайник, не электрический, со свистком. «Тебе налить?» Снова обратилась она к младшей сестре, уже перебравшейся на стул. «Сама справлюсь, иди уже». Светлана в дверях задержалась, окинула нас всех разом тревожным взглядом. «Ну, у вас же все в порядке, да?» «Да, да, все под контролем!» Почти выкрикнула Инга, и Светланы след простыл. У меня вдруг родился вопрос, переполошивший меня до печенок. «Инга, но ведь с нашими родителями не должно случаться что-то ужасное!» Девушка озадаченно повернула незрячее лицо в мою сторону. «Ты имеешь в виду наших восприемников? Почему с ними что-то должно случаться?» «Ну, моя мама умерла больше месяца назад. Вы с сестрой вроде тоже одни». Инга дернулась, будто ее ущипнули. Расплескала налитый чай. «Я не знала про твою мать. Сочувствую», — сказала голосом, в котором не было ни грана сочувствия. «Но с моей, точнее, со Светкиной, все в полном ажуре. Просто некоторые восприемники очень быстро понимают, что из другого мира никто не явится с проверкой. Сталкеру вообще наплевать. Он после удачной операции обычно переезжает на новое место, чтобы не светиться. Или, накопив денег, вообще сваливает куда подальше. А заботиться о приемышах тяжело и накладно. Семью не создать и вообще много проблем. Моя восприемница терпела меня целых 8 лет, до моих 10. А потом ее все достало. Хотела сдать в детский дом, но Светке тогда как раз исполнилось 18. Она и заявила матери, что будет сама обо мне заботиться. Но самое ужасное... Она вдруг со всего маха шарахнула кулаком по столу, так что наши чашки тоже наполовину опустели. Хуже всего, что эта гадина мне все рассказала. Хотела таким образом отговорить родную дочь возиться со мной. Типа все равно все напрасно. После ее рассказа у меня не осталось шанса стать нормальной. Света все равно забрала меня, и мы уехали. Скитались по разным городам, приехали сюда, потому что тут была какая-то дальняя родня. Они вроде сначала приняли в дом, даже посочувствовали, но после нескольких ночей стали чрезвычайно нервными и попросили нас на выход. Так, стоп! Тут уж я подлетела на ноги и едва вообще не перевернула хлипкий столик вверх тормашками. «Скажи, что происходит с нами ночью? Прямо сейчас скажи!» Краем глаза заметила, как тревожно глянул на меня и явно напрягся Сашка. Но я уже закусила у дела, решив на этот раз идти до конца. Инга в ее раздраженном состоянии запираться не стала, ответила со злорадным удовольствием в голосе. «Ты же понимаешь теперь, что для этого мира мы все давно мертвы, и этот знак смерти — главная головная боль для наших восприемников. В предрассветное время наши тела принимают свой истинный вид, превращаются в истлевшие останки. Плюс появляется ужасный запах. С другой стороны, по этой причине восприемники не рискуют связываться с детскими домами, понимают, что их разыщут и начнут задавать вопросы. Хотя мою восприемницу и это уже не останавливало. Она больше боялась вопросов от своего нового, Я ничего уже не слышала, потрясённая и убитая. Так вот, что видела бедная Кимка, а потом и Сашка. Он, кстати, попытался взять меня за руку, но я вырвалась, отскочила к дальней стене, врезалась бедром в тумбочку, с нее на пол посыпалась стопка книг, зарядное устройство, какие-то безделушки. И это навсегда, что ли? На всю жизнь? Нет, только до 18 лет, до дня рождения. Быстро проговорила Инга, озабоченная судьбой своего имущества. «Ох, ну хоть так», — выдохнула я. «С ума сошла! Чему ты радуешься?» — искренне удивилась девушка. «Одно закончится, начнется другое, гораздо хуже. Смертным нет места в мире бессмертных». То, что я все вспомню, сейчас это не казалось мне такой уж проблемой. «Да, и это может оказаться ужасно, может свести тебя с ума. В любом случае, прежней ты не останешься. Да еще вот это!» Она выразительно побарабанила пальцами по своей черной повязке. «Что?» Мне захотелось немедленно упасть в обморок от ужаса, потерять память и забыть все, что услышала в этой комнатушке. Я вообще не связывала слепоту Инги с ее рассказом. Мало ли что могло с ней случиться при такой жизни без родителей. Я повернулась к Дятлову и увидела страх и горечь на его побелевшем лице. Взяв себя в руки, он подошел ко мне и все-таки привлек к себе, погладил по голове, по спине. «Я ослепну в свой день рождения», — через его плечо простонала я. «Ослепнешь?» — хмыкнула Инга. «Я не слепая. Но если сниму повязку, то вас и бегство не спасет». «Что это значит?» — мрачным голосом осведомился Сашка. «То и значит. Помните, я говорила про таланты и про то, во что они выродились? Но там, в Навии, мы своим оружием, голосом или взглядом отлично умеем управлять. А здесь нет. Я могу снимать повязку, когда одна. Но если рядом окажется другой человек, мой взгляд вскроет его, как нож консервную банку. Парням легче. Их голоса не убивают, только воздействуют на других таким образом, что люди чувствуют тошноту, теряют сознание, впадают в кому. Хотя если крикнуть, то и умирают, да. А если они говорят мысленно, то могут внушить человеку что угодно, хоть и душиться собственными руками. Я молчала. О чем тут можно было еще спросить? «Как все это можно остановить?» Резко и четко задал свой вопрос Дятлов. «Я насчет Даны». Инга дернула острыми плечами. «Никак нельзя. Механизм уже запущен». «Почему ты хотела встретиться с ней? Твоя сестра сказала о чем-то предупредить? Или ты просто хотела, чтобы она разделила твою участь?» «Саш, не надо», — пробормотала я, боясь реакции девушки. Еще сдернет свою повязку. Но Инга ничуть не обиделась, даже усмехнулась. «Я такой подлый кажусь, верно?» «Но нет. Я не стала бы вредить Богдане, если бы у нее еще была надежда. Но я же знаю, что она уже встретилась с всадником, который разыскивал ее. А все устроено так, что стоит нам просто побыть рядом друг с другом, и запускается механизм». «С Артуром», — пробормотала я. «Точно. Ему тоже сильно не повезло с восприемником. Но если моя типа мать просто хотела жить спокойно, то этому вообще не пойми, что было надо. Полгода назад, когда я еще была не такой, как сейчас, ко мне в парке подошел мужчина с парнем моего возраста, и вдруг сходу начал говорить о внутреннем мире. У бедного парня глаза были круглые от изумления. Он наверняка считал, что его разыгрывают. А тот подонок подначивал, типа, вот, спроси у нее, она все знает и подтвердит. Я пришла в себя и заорала, что вы творите, вы же губите его. До сих пор не понимаю, зачем было растить почти до 18, а потом все портить. У него точно какой-то план. Может, хочет с помощью приемыша еще побывать в нашем мире, запасы драгоценностей пополнить. А парень потом, когда уже все вспомнил, приходил сюда и спрашивал о тебе. Я сразу поняла, что он не собирается тебя щадить, как и его не пощадили. И выгнала прочь. Дура. Надо было снять повязку и прикончить его. Артур Кныш, пробормотала я. Моя мама с детства пыталась защитить меня от людей с фамилиями Кныш и Конрад, а я считала ее сумасшедшей. Инга, понимающе кивнула. Да, я в курсе насчет фамилий, хотя моя восприемница из-за них не парилась. Дело в том, что в тот раз, когда нас забирали, случилась накладка. Сразу три потенциальных восприемника встретились на одном перевалочном пункте. Власти Блишема, а они всеми силами препятствуют передаче детей, организовали очередной рейд. Людям пришлось скрываться вместе почти неделю. Тогда сдуру и назвали свои имена. Наверное, думали, что на земле смогут общаться, помогать друг другу советами. Твоя восприемница потом сообразила, насколько это опасно, и попыталась всеми силами тебя оградить. Похоже, из них троих она единственная по-настоящему заботилась о тебе. «Она меня любила», — прошептала я, чувствуя тяжеленный ком в груди и давление в области глазниц. «И не восприемница, а моя мама. Хоть и не родила меня». Тягостное молчание и снова Сашкин вопрос. «Хорошо. Так о чем ты хотела предупредить Данку?» Но Инга вроде как выдохлась и утратила интерес к разговору, поэтому отвечала вяло и кратко. «У твоей подруги какие-то дополнительные проблемы. Ко мне приходил не только Кныш. Были и другие, расспрашивали, запугивали. Я отказалась им помогать, сказала, что за жизнь и так не держусь. Тогда и попросила Свету найти тебя и предупредить. Но сестра вечно боится во что-то влипнуть. Скажи, а мы можем вернуться туда, в тот мир?» Вырвалось у меня. Инга неопределенно повела плечом. «Для меня это невозможно. Помнишь, что я говорила? Только тот, кто никого не убивал, может войти туда. А у всадников поголовно руки в крови, если не в этой, то в других жизнях. Насчет тебя не в курсе, но рисковать на твоем месте не стало бы. Инга, а ты знаешь Дану?» Спросил Сашка, который до того что-то тщательно обдумывал. «В смысле, ты встречала ее прежде, еще в том мире? Ведь, насколько я понял, первоначальный состав племени остается всегда прежним, значит, все должны друг дружку знать. Ну, по идее-то». «Я ее даже не видела», — отмахнулась Инга. «Могу описать». «Не надо. Сестра уже описывала. Нет, я тебя...» Она безошибочно повела головой в мою сторону. «Никогда не встречала. И ничего нет странного. В самый первый раз я родилась уже там, в Кукушкином гнезде. Так называлось наше селение. А ты могла быть дряхлой старушкой к тому времени. И позднее мы не пересекались вроде бы. Вот того парня я узнала!» Вдруг совсем другим, звенящим от ненависти голосом выкрикнула она. «Артура?» «Да! Когда память вернулась, я вспомнила его лицо. Он убил моего сына!» Выпалила Инга, сжимая кулаки с самым безумным видом. Впервые мне показалось, что мы разговариваем с сумасшедшей, и все ее россказни просто выдумки, лишь случайно совпавшие отчасти с реальными событиями. И я сама погибла в том бою пару минут спустя, так что очень хорошо это помню. А когда он пришел спрашивать о тебе, просто не понимаю, как я сдержалась, чтобы не снять повязку. Вчера, случайно, не ты его подбила? Невозмутимым тоном поинтересовался Дятлов. Не я. Видимо, нашлись и другие такие, как мы. И когда сестра позвонила ночью с дежурства и рассказала о нем, я до утра танцевала от счастья. Слушай, Инга, мы пойдем, пожалуй, — сказал вдруг Дятлов, вглядевшись в мое лицо и осознав, что меня пора спасать. Спасибо, что предупредила. Теперь я с Данки глаз не спущу. И к тебе мы еще придем, можно? Обдумаем все, поднакопим вопросы. Инга Конрад равнодушно пожала плечами и отошла к окну, повернулась к нам спиной. «Дверь просто захлопните за собой». Я вдруг обнаружила, что не в состоянии сделать и шагу. Тело словно одеревенело снаружи, зато внутри все тряслось, как желе. Оценив мое состояние, Сашка мигом подхватил меня на руки. «Инга!» Все же я не могла уйти, не задав этот вопрос. «А как называется тот народ? Наш народ?» Девушка не повернулась, но ответила. «Мы давно утратили прежнее имя. Я его, честно сказать, и не помню. Теперь все нас зовут просто всадниками». «Почему?» «Ну, мы оказались первыми, кто вошел в внутренний мир вместе с конями. Прежде их там не видели. Потом они все умерли от старости, но сделались призраками, как и прочие животные, и по-прежнему верно служат нам». «А Блишем это...» «Все! Брифинг окончен», — поспешил сказать Дятлов и вынес меня на лестничную площадку. Какие-то чернявые детишки зашлись от смеха, глядя на нас, но словно пугливые бельчата унеслись вверх по лестнице, стоило Сашке скорчить им зверскую физиономию. А мы пошли вниз. То есть Сашка пошел, а я поехала на его руках, спрятав лицо у него на груди. Но когда в самом низу лестницы он поставил меня на землю, поддел пальцем мой подбородок и наклонился ниже, ища мои губы, я с шипением вырвалась и вжалась спиной в стену. «Как ты вообще можешь касаться меня после того, что видел ночью в палатке?» Сашка, почти неразличимый в темноте, первый этаж был как цементный колодец, свет не горел, ехидно засмеялся. «Ну, Дымка, ты всегда умела произвести сильное впечатление». Это он вдруг назвал меня старым детским прозвищем из-за цвета волос. Наверное, прежде я бы умилилась, растрогалась, но не сейчас. Вот только не надо снова прикалываться. Это ужасно, то, что ты видел. «Да ладно! Не воображай себе лишнего!» Продолжал веселиться этот неисправимый тип. «Я еще понял бы, превращайся ты в мерзкое, склизкое чудовище. Кстати, я рассказывал, что в детстве, когда посмотрел «Первых чужих», месяц спал только при свете. А ты? Ничего особенного. Все однажды будем так выглядеть. Даже хуже». «Заткнись! И без тебя тошно». Где-то наверху стукнула дверь, и мы покинули подъезд. На пешеходке, всегда многолюдной, чистенькой, мне стало чуточку легче. Исчез ужасный металлический привкус, и в голове перестало шуметь. «Знаешь, — задумчиво произнес Дятлов, — я, пожалуй, зайду к этой Инге еще раз. Без тебя. Вот составлю список вопросов, а их, чувствую, много получится». «Не смей!» — перепугалась я. «А вдруг она сдернет свою чертову повязку?» «Данка, я говорил тебе когда-нибудь, что слова «не смей» действуют на меня обратным образом. И я буду очень деликатен. В твое отсутствие могу даже за ней малость приударить». «Тогда она тебя точно испепелит», — захихикала я. «Эта Инга, по-моему, очень умная. Проживешь тройку-другую жизней, поневоле станешь умным». Я крепко сжала зубы. Лично мне совсем не хотелось умнеть подобным образом. «Пошли в кафешку?» Сашка потеребил меня за пальцы. «А то до Светланиного чая руки так и не дошли». «Мёртвым пищи ни к чему», — зло прошипела я. «Зато у бессмертных отличный аппетит», — парировал Дятлов и за рукав куртки потащил меня в наше любимое кафе. Мы всегда ходили туда есть пирожные «Графские развалины». Едва ли что-то могло развеселить меня сейчас. Но пирожное — это святое.